После похорон Елизаветы Петр развил бурную деятельность. Екатерина диву давалась, откуда такая прыть взялась. С утра государь сиживал в кабинете и писал указы, приказы, готовил манифесты, принимал кучу народу, потом ехал в Сенат, легкомысленно и без охраны. Первым делом Петр снизил налог на соль и отменил таможенные пошлины. Это приветствовали все граждане империи. Роспуск тайной канцелярии и запрет пыток изначально вверг общество в шоковое состояние, а потом повсеместное ликование. Имя Петра Федоровича славили и благословляли. Лишь Екатерина оказалась недовольна, немедленно отправившись к супругу за разъяснениями. «Почему вы отменили тайную канцелярию? Кто теперь будет защищать вас и вашу семью?» От порога начала она. «Я думал, вы обрадуетесь», — удивился Петр. «Одно напоминание о притеснениях и слежке за нашей жизнью в прошлом должно было заставить вас радоваться, ликовать. Одно напоминание о Шувалове, об их всевластии, и меня бросает в дрожь. Человек должен быть свободен. Никаких пыток, никаких розок. Уважение человеческого достоинства должно стать повсеместно. Мне нет дела, пытают ли преступника. Мне есть дело до более важных вещей. Кто позаботится о нашей безопасности? О безопасности самого существования династии? Кто будет отслеживать заговорщиков? Уж не хотите ли сказать, что враз исчезли люди со злым умыслом? Что нам нечего бояться? Вы смешны в своей наивности, Петр Федорович. Выпалила, не сдерживаясь, Екатерина, и тут же поняла выгодность создавшейся ситуации. Нет слежки? Так просто заговор или мятеж не откроешь. Получается, если Орлов не обманывает, начнет вести разговоры среди гвардейцев, то донести на него будет некому. А мне нет дела до ваших вредностей, мадам. Прошу простить меня, но я занят. Ступайте к себе. Побледнел обиженный непониманием Петр и указал Екатерине на дверь. Екатерина, в свою очередь, тоже спала с лица. Такого еще не было. Ее выставляли за дверь. Переменился Петр Федорович. Ой, переменился.